Дом Джеронима. Джеронима, Большой Хукс и Холмс стояли в холле дома. Джеронима, посмотрев на своих помощников, сказал: «Нам надо уладить этот вопрос. Мы поедем к этому ублюдку, и я заставлю его отдать нам предприятие». «Да, босс, звонил информатор. Он скинул необходимые данные». «Отлично, выезжаем». Джеронима был зол. Он хотел внести большой вклад в свою организацию. Ведь фабрика, в которую они намеревались поехать, занималась переработкой зерна. Оно приносило огромные доходы своему руководителю и акционерам. Джеронима намеревался приобрести через шантаж все их акции. Выяснив, кто именно руководит предприятием, Джер собрал людей, и они выехали вечером, зная, что он часто задерживается в своем офисе. Две машины подъехали к воротам фабрики. Их уже закрывал охранник. Он оглянулся и увидел подъезжавшие машины. «Проверка, что ли?» – подумал он. Джеронима вышел из машины и, покуривая сигару, подошел к посту. Охранник немного испуганно посматривал на две черные подъехавшие машины, окна которых приоткрылись, и сразу в них стали видны здоровые рожи бандитов. «Дружище, ты сегодня получаешь выходной. Давай так, тебе сейчас стало невыносимо плохо, и ты уехал домой. Идет?» «Не понял». Джеронима вытащил из кармана несколько купюр по $50 и засунул в карман рубашки охраннику, а потом, взглянув на него, улыбнулся. «Теперь понял». Еле вытянул из себя эти слова охранник и отошел в сторону, предварительно открыв ворота. Машины заехали во двор фабрики, и оттуда вышли Джеронима, Большой Хукс и Холмс. Они направились в офис к хозяину фабрики. Внутри здания уже никого не было, на территории тоже. Один лишь помощник босса вышел из его кабинета и, когда увидел странных людей, спросил: «Эй, ребята, вы откуда так поздно? Налоговая?» К нему подошел Большой Хукс и, посмотрев на него, сказал: «Нет, хуже». Тяжелый удар сбил парня с ног. Вся делегация зашла к хозяину, который, услышав шум, вскочил со стула. «Что здесь происходит?» «Да ты не пугайся, садись», — вежливо ему сказал Джеронима. Увидев Большого Хукса и Холмса, хозяин покорно сел. «Итак, мистер Бенедикт», — начал Джер, — «есть две новости, хорошая и плохая. Начнем с плохой. Предприятие будет нам платить 40% дохода. Профсоюзы будут принадлежать нам. А хорошая новость — директором остаешься ты». «Я с нуля создал эту фабрику и поднял ее», — прокричал директор. Холмс подошел сзади и, накинув на шею петлю, начал душить его. Бенедикт пытался вырваться, но тут же получил удар от Большого Хукса. Уже ослабевший от удара, он пытался руками как-то схватиться за петлю, но сил не хватало. К тому же заканчивался кислород. Джер дал знак Холмсу, чтобы тот его отпустил. «Так вот», — улыбаясь, продолжил Джеронима, «теперь эта фабрика, можно сказать, наша. И если ты не будешь выполнять наши требования, мы убьем тебя и всю твою семью. Мы знаем, где ты живешь, знаем, на какой машине ты ездишь, мы даже знаем, что ты ешь на завтрак», — засмеявшись, сказал Джер. «Хорошо», — ответил директор, — «хорошо». «Вот и славно», — сказал Джеронима, и, головой подав знак своим вышибалам следовать за ним, вышел из кабинета. Джеронима Конте захватил еще несколько небольших предприятий, и это усиливало влияние клана. Туда засылали своих людей, которые с помощью грубой силы держали в руках профсоюзы путем угрозы митингов и беспорядков от рабочих и шантажа от самой мафии. Руководству этих предприятий ничего не оставалось, как платить дань. Чем больше было источников дохода, тем больше была власть клана. И это особенно понимал главарь «Черного орла» Орландо Росси. Он в это время находился в своем офисе, в шикарных апартаментах высокого здания в даунтауне Чикаго. Сидя в своем большом кожаном кресле, этот ужасный человек курил свою любимую трубку. Он хотел одного – захватить весь город. Орландо делал все для этого. Он был намерен сражаться за каждый дюйм территории. Кроме других кланов, была еще одна проблема. Это мэр города, политики и полиция. Он понимал, что нужно было их подмазать. Став когда-то обычным убийцей, он присоединился к мафии и теперь возглавил ее. Его криминальный синдикат зарабатывал более 50 миллионов долларов в год. Уровень насилия в городе стал серьезным. Но полиция была со временем подкуплена, у Орландо были развязаны руки, и у него всегда были подарки для своих врагов. Они пока по-прежнему представляли опасность для него, продолжали борьбу против Орландо, и перестрелки происходили все чаще. Жажда мести подогревала войны, глаз за глаз, зуб за зуб. Каждый пытался показать, что он сильнее. Орландо хотел запугать всех. Он был готов совершить насилие крупных масштабов, чтобы этот урок запомнили все. Ему в очередной раз притащили избитого человека, который угнал грузовик, который из аэропорта должен был ехать на коммерческий склад. В грузовике находилась сумка с бриллиантами из Франции на сумму 150 тысяч евро. Но его поймали позже. Его лицо попало в объектив камеры на стоянке. Кличка этого человека была «Болтун». Он хорошо работал, но слишком много болтал. Спустя несколько дней после угона грузовика полиция пригласила его на разговор. В полиции не все были продажны. У мафии возникло подозрение, что он проговорился, на кого он работал. Теперь «Болтун» стоял избитый на коленях возле главаря клана. «Я ничего им не сказал, поверьте», — говорил избитый. «Он лжет», — сказал Тита. «Какого черта тогда за мной ездят чертовы федералы? Они преследуют меня постоянно». «Я не знаю, я правда не знаю», — уже плача крикнул Болтун. «Этот сукин сын врет», — стоял на своем Тита. Орландо с хладнокровием наблюдал за происходящим, спокойно покуривая трубку. Затем, посмотрев на Тита, он приказал: «Обыщи его». В помещении находилась еще пара человек из приближенных Тита. Они начали его обыскивать и нашли листок с номером телефона. «Это что?» – спросил Тита. «Это мой врач». Тита, взяв другой телефон, набрал номер и стал слушать. На другом конце ответили: «Лейтенант Дженкинс слушает». Это услышали все, кто был рядом, включая Орландо. Тита выключил трубку. Избитый пытался оправдаться, говорил он быстро и порой невнятно. Орландо открыл свой кейс и вставил в обойму патрон, на корпусе которого была выгравирована римская цифра 4 и слово «one end». Левой рукой, вставив обойму, Орландо, держа в правой руке пистолет, прицелился, сказав: «Врач тебе больше не понадобится», и выстрелил. Нарушение омерты всегда каралось смертью. Это мешало самому главному – развитию бизнеса для исполнения американской мечты, смыслом которой были деньги, власть и независимость.